Эпилог. Девушка сидела перед зеркалом, не шелохнувшись, словно каменная статуя, а не человек. «Кисонька, ведь ничего страшного не случилось. Ты живая, здоровая, стала сильнее и быстрее. Тебя не тронут мутанты из тех, которые простые. А от сильных ты вовремя ускользнешь благодаря своей способности чувствовать твари на расстоянии». «А зачем мне все это нужно?» Без каких-либо эмоций произнесла она. «Зачем? Ты на меня смотришь как... Я же уродка! Я страшная, уродливая тварь! Да на меня на улице все смотрят с омерзением, а вчера один даже наставил пистолет!» «Ты покажи мне этого пистолетчика, я мигом вставлю оружие ему в зад», пообещал я, потом подошел сзади и обнял девушку. «Кисонька, ты для меня всегда будешь самой-самой. Ты что, забыла? Я же обещал быть всегда рядом. А какого цвета у тебя кожа или волосы?» «У меня они выпадают!» — крикнула Саша и зарыдала. «Ты лысых тоже любишь?» «Тебя я люблю любой». С момента разговора с Хамой, когда он сообщил про изменения с девушкой, прошло 2 недели. Как подступиться к ней с сообщением, что она становится квазом, я так и не смог придумать. Вот сегодня попытался, настроился на разговор, выстроил кучу аргументов и вариантов развития беседы, но сел в лужу. Она уже давно была в курсе об изменениях своей внешности. Какой-то доброход в гостинице постарался, узнаю, убью. А я со своей попыткой сообщить то, что она уже знала, сорвал плотину в ее сознании. Все чувства, которые она держала до этого в себе, вырвались наружу, сметая любые доводы и аргументы, как 9-й вал жалкую лачонку. «Серви, я не хочу, чтобы ты мучился. Ты красивый и сильный, а еще у тебя столько всяких способностей. Все женщины станут тебя любить. Однажды ты подумаешь про меня. Зачем мне эта уродина? Ради чего я держу ее рядом?» «Хватит чепуху нести!» Я встряхнул Сашку за плечи. «Слышишь? Я всегда буду рядом с тобой. Всегда. Под этой серой кожей находится моя кисонька. Один раз я тебя потерял. Больше этого не случится. Вы, женщины, сами говорите, что внешность не главное. Важно то, что внутри. И вдруг ты начала утверждать прямо противоположное». «Ты мне парик купишь?» — тихо произнесла она. «Хоть 10. Только не нужно хандрить. Будь собой, моей милой кисонькой с коготочками». «Да уж», — горько усмехнулась она и подняла к лицу ладони с увеличившимися ногтями, которые пожелтели и уже стали напоминать звериные когти. «Коготочки у меня те еще». Девушка мягко высвободилась от моих рук и поднялась со стула. «Пойду умоюсь, а то косметика вся расползлась. Ты теперь на женских мелочах разоришься», — изобразила она улыбку. «Я обязательно буду самой красивой, пусть и стану носить 5 сантиметров штукатурки». «У нас с тобой весь мир с самыми лучшими тенями, тушью и помадой. Что скажешь, то и принесу», — улыбнулся я. «А еще ты и так самая красивая для меня. Не слушай никого». «Ну уж нет, вместе пойдем», — погрозила она мне пальцем. «Раз обещал быть рядом, то выполняй». «Это я тебя теперь не отпущу, и не надейся. Ни у кого нет такой очаровательной квазочки, пусть мне все завидуют. Теперь мы рядом и в печали, и в радости, и смерть упокоит нас в один день». «Не говори ерунды, не шути про смерть». «Извини, ерунду сказал», — улыбнулся я ей и притянул к себе, чтобы поцеловать. «Все-все, мне нужно привести себя в порядок», — мягко оттолкнула меня Саша. «Я быстро». Выстрел из пистолета прозвучал через 2 минуты после того, как Саша скрылась в ванной комнате. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Август 2018 года.